Поддав газу, я бросил мотоцикл вперед, чувствуя, как впивается в меня спутница. Ладно, главное, чтоб не свалилась и не поймала пулю, а остальное я как-нибудь переживу. Бросив взгляд назад, я заметил, как Виталик, удерживая руль одной рукой, развернулся и садит из гранатомета по проезжей части, создавая непроницаемую завесу между нами и преследователями. А ведь и не скажешь с виду, что в этом тощем теле столько силы, садить из револьверного бульдога с одной руки, да еще и на ходу. Когда мы в наглую пролетали перед носом гвардейцев, перекрывающих фонарный мост, к погоне присоединилась еще пара машин. Громкоговорители надрывались, требуя от нас остановиться, но я только усмехался в ответ. «Ребята, вы что, действительно считаете, что я зашел настолько далеко, чтобы сейчас просто сдаться? Ну, тогда вы просто идиоты, честное слово». Сзади застучал автомат, и моя спутница взвизгнула. «Твою ж, они опять стреляют, совсем с ума сошли, что ли? Ох, чувствую, кого-то приложат за такую инициативу, да так, что мало не покажется». В течение нескольких последующих секунд стрельба не то, что не стихла, а только стала интенсивнее. И я, заложив вираж, бросил байк в левый поворот. Маршрут планировался немного другой, но упрямые болваны за спиной внесли в него коррективы, так что пришлось импровизировать. Пролетев через какой-то переулок, мы снова пересекли Вознесенский проспект, и я снова свернул, завиляв по узким улочкам. Поплавский держался сзади, как приклеенный. Так, теперь главное, чтобы не подвела память. «Штаб, прием, что с поездом?» — прокричал я в гарнитуру, надеясь, что сквозь рев двигателей и шум ветра мои слова можно разобрать хотя бы наполовину. «Поезд в пути, расчетное время подачи, 3 минуты», — бесстрастным голосом отозвался Корф. Я выругался. «Мало, стоит только где-то задержаться, и все, кто на поезд не успел, к бабушке уже не едет. Долбанный вертолет». Канал Грибоедова появился передо мной так неожиданно, что я едва успел оттормозиться. Короткая секунда, чтобы сориентироваться на местности. «Ага, есть». Я вывернул руль вправо и крутанул газ. Здесь уже не было ни патрулей, ни блокпостов. Зато были прохожие, разбегавшиеся от грозно ревущего мотоцикла во все стороны. Сбросив газ, я направил самурая на Сенной мост. Поморщился, услышав, как рама внизу со стуком цепляется за ступени, но все же скатился вниз и тут же снова выжал акселератор. 2:30. Послышалось в наушнике. «Успеем». Сжав зубы, прошипел я, скорее самому себе, чем Корфу. Вдали снова завыли сирены, но было уже поздно, мы почти добрались до места. Свернув с набережной Грибоедова прямо на тротуар, я отправил самурая в последний бросок и, скорее всего, последний не только на пути следования, но и вообще. Уже скоро нам с верным байком предстояло расстаться, и что-то мне подсказывало, вряд ли мы увидимся снова. Что ж, принцесса стоит смерти, а ее похищение, мотоцикла и даже двух других вариантов у нас определенно не имелось. Пролетев по тротуару, я сбросил скорость и нырнул прямиком в подземку. Под колесами застучали ступени третьего спуска на Садовую, а за спиной, перекрывая разносящийся на всю станцию рев моторов, радостно завопил Поплавский. Не удивлюсь, если спуститься в метро на мотоцикле всегда было его заветной мечтой. Людей в метро не было, и тут снова подсуетился умничка Корф. Полчаса назад в полицию поступило сразу несколько анонимных сообщений о странных предметах, обнаруженных в разных закоулках станции. Времени остановить движение поездов и вывести из метрополитена людей у полиции хватило, а вот нагнать сюда личного состава уже нет. Все специальные службы города и так работали на пределе возможностей, практически парализованные обеспечением безопасности церемонии, так что сообщение о минировании оказалось той соломинкой, что переломило хребет верблюду. Пролетев мимо пары полицейских, явно обалдевших от такой картины, я ударил по тормозам и остановил байк. «Слезай!» — скомандовал я. Едва пассажирка выполнила мою команду, я соскочил с мотоцикла, хлопнул его на прощание по баку и бросился к дверям. «Закрыто!» — послышалось за спиной. «Метро закрыто! У нас спецобслуживание!» — хохотнул Поплавский. И то ли дурачись, то ли действительно увидев в полицейских какую-то опасность, пальнул им навстречу из бульдога. Послышался надсадный кашель, а мы уже мчались вперед, оставив незадачливых стражей порядка за спиной наслаждаться клубами дыма. «Куда? Нельзя!» Навстречу нам выскочила пара охранников, но увидев у меня в руках пистолет, а у Поплавского — гранатомет, парни благоразумно вернулись на исходную. Ну и правильно, вы не гардемарина и не лейб-гвардия, а в метрополитене столько не платит. Перемахнув через турникет, я помог перебраться спутнице, схватил ее за руку и ринулся вниз по ступенькам. Всегда поражался глубине питерского метрополитена, но серьезным препятствием она стала для меня впервые, потому что счет шел уже на секунды. «Минута», — проговорил наушник голосом Корфа. «Мчим, Антоша, мчим, братское сердце». Я молчал, потому отозвался Поплавский. «Не боись, успеем». Охрана внизу эскалатора оказалась более смелой, пришлось шарахнуть по стеклянному стакану саблей, чтоб они осознали всю серьезность наших намерений. А вот полицейским, старательно обыскивающим станцию в поисках подозрительных предметов, которых, конечно же, в реальности не существовало, эта демонстрация внушительной не показалась. Ну, или наоборот, показалась чересчур внушительной. Они, ничтоже сумнявшися, выхватили табельное и открыли пальбу в нашу сторону. «Да что они все по нам сегодня стреляют?» — искренне возмутился Поплавский. «Можно подумать, мы им что-то плохое сделали». Действительно, высунувшись из-за колонны, он отправил навстречу полицейским пару светошумовых. Я зажмурился, а когда открыл глаза, у перрона уже останавливался поезд. «Вперед!» — выкрикнул я, едва двери открылись. Мы запрыгнули внутрь, и состав тут же сорвался с места, закрывая двери уже на ходу. «Я же говорил, что у нас спецобслуживание!» — хохотнул Поплавский. А они не верили. Я предпочел промолчать. «Теперь главное убраться подальше, чтоб нам тут электричество не отрубили». Через несколько минут поезд остановился прямо в тоннеле. Двери открылись, и я, не мешкая, спрыгнул вниз. Повернулся, поймал сбежавшую невесту и тут же прижался к стене. Едва Поплавский оказался рядом, как поезд с шипением и ревом умчал в темноту. Сунув руку в карман, я достал фонарик, включил его и осмотрелся. Ага, вот оно. Отыскав металлическую дверь технического коридора, я кивнул. «Виталик, открывай». Пока Поплавский возился с замком, я достал из кармана телефон и отбил Корфу сообщение. «Второй этап завершен. Все в порядке. Бросай все и уходи». Убедившись, что абонент получил сообщение, я присел, старательно расколотил телефон на рельсу, размахнулся и забросил обломки в темноту. Скрипнули давно не смазанные петли, дверь открылась, и Поплавский довольно объявил: «Готово, дамы и господа. Добро пожаловать на экскурсию по подземному Петербургу. Готов ручаться. Такого вы еще не видели. Надеюсь, что больше и не увидим», — пробурчал я, протискиваясь мимо товарища. И это мое желание было как никогда искренним. Глава 11. «Чисто», — провозгласил Поплавский, распахнул двери шире и вышел на свет Божий. Я пропустил спутницу и последовал за ними. Выбравшись из подвала, мы оказались в типичном питерском дворе-колодце. Несмотря на то, что время поджимало, я остановился и какое-то время смотрел в бесконечную синь над головой, чувствуя, как постепенно поднимается настроение. Никогда не страдал боязнью закрытых пространств, но под открытым небом было как-то приятнее. Не знаю, где Корф сумел раздобыть план катакомб, по которым мы сначала выбрались в систему древних бомбоубежищ, а оттуда, в этот подвал, но блуждали мы по ним не меньше часа. Добавить туда еще почти полчаса, что мы потратили на переодевание и маскировку, и можно суммировать, что на сегодня свой лимит подземных приключений я выбрал до конца. Опустив голову, я осмотрел своих спутников. Да, сейчас никто не признает в Поплавском курсанта морского корпуса. Оно и раньше частенько непросто было, а сейчас и подавно. Широченные джинсовые штаны с накладными карманами, оверсайз футболка с надписью «Нормально делай», «Нормально будет» на груди и логотипом какой-то музыкальной группы на спине, поверх, не то рубашка, не то куртка, такого же кроя. Учитывая, что все это висело на Виталике, как на вешалке, хорошая маскировка, в общем. А когда он напялил на голову бейсболку с прямым козырьком и нацепил здоровенные очки-авиаторы, даже я на какую-то секунду перестал понимать, кто стоит передо мной. Наша похищенная тоже выглядела на себя не похожей. Ну, точнее, не так. Лично я такой Елизавету видел в загородном ресторане, куда она прибыла инкогнито для встречи со мной и Олей. Безразмерная толстовка с капюшоном, надвинутым на глаза, видавшая виды торба с логотипом известной питерской панк-группы, спортивные штаны и ботинки на толстой подошве. Так что опасаться, что в девушке узнают великую княжну, не стоило. Сам я был одет чуть скромнее, но тоже под стать остальным. Потертые джинсы с разрезом на коленях, белоснежные кроссовки, футболка с каким-то приколом из интернета и клетчатая рубашка с закатанными по локоть рукавами. На голову я тоже натянул бейсболку, только, в отличие от Поплавского, я предпочитал классический дизайн. Надпись 66.6 FM над козырьком, правда, несколько не соответствовала моим предпочтениям, но на что только не пойдешь ради маскировки. Умница Корф, кажется, предусмотрел абсолютно все. Сунув в карман древний кнопочный телефон, я забросил за спину опустевший рюкзак и подмигнул спутником. Ну что, двинули. Момент. Последний штрих. Поплавский сунул руку в сумку, болтающуюся на ремне на уровне тощего зада, извлек оттуда бутылку портвейна и, моментально скрутив пробку, приложился к горлышку. «Ты совсем охренел, что ли?» – зашипел я. «Виталик, ты чего творишь, а что я творю?» – невинно поинтересовался Поплавский. Но только после того, как уменьшил уровень жидкости в бутылке не меньше, чем на треть. Между прочим, придаю нашей маскировке последние штрихи, без которых она потеряет всю свою убедительность. Я лишь головой качнул, ладно, в чем-то он прав, да и разве его удержишь? В итоге, когда мы вывалились на Невский, в глазах прохожих наша троица ничем не отличалась от такой же модной молодежи, в любое время дня и ночи праздно шатающейся по центру. Поплавский, нагло держа бутылку за горлышко, повернулся ко мне и картинно обнял. «Все, брат, на созвоне!» Громогласно возвестил он всю улицу, хлопнул по плечу и, развернувшись, двинулся в сторону Аничкова моста. «Мы же пошли в противоположную сторону, к Московскому вокзалу. Как ты?» – поинтересовался я у спутницы. «Нормально», – раздалось из-под капюшона. «Было немного страшно, но ты же сказал, что все будет хорошо, а ты...» Как я успела убедиться, всегда держишь свое слово. Я не нашелся, что ответить на такое признание, и остаток пути мы проделали молча. Как бы не хотелось мне посадить девушку прямо в вагон, делать я этого не стал. Вокзал есть вокзал. Куча камер, бдительные стражи порядка и прочие сложности. Не стоит дергать судьбу за усы без крайней на то необходимости. Когда-нибудь она может и обидеться. Все на месте, телефон, деньги, билеты, спросил я. Когда мы добрались до входа, все, что нужно, помнишь? Помню, не переживай. Из рукава толстовки показалось изящное запястье с часами. Время. Все, я побежала. Целоваться не будем, а то камеры везде. Девушка усмехнулась и, увернувшись от моих неловких объятий, взбежала по ступенькам. А я задумчиво посмотрел ей вслед, сунул руки в карманы и, глядя под ноги, неспешно двинулся своей дорогой, туда, где примерно в полукилометре отсюда меня ждал автомобиль. Желтая «Лада» с наклейкой «Такси», стоящая у обочины на Гончарной улице, явно знавала и лучшие времена. Краска облупленная, левый стоп-сигнал держится на скотче, саморезе и честном слове, а стекла не нужно даже тонировать. Таким слоем засохшей грязи они были покрыты. В общем, то, что нужно. Честный городской трудяга, на которого никто не обратит внимания ни в потоке, ни на парковке. Лучшую машину для моих целей представить сложно. Поравнявшись с водительской дверью, я потянул за ручку, уселся внутрь. Пару секунд сидел молча, переводя дыхание, а потом поднял голову, поймал в зеркале заднего вида испуганный взгляд девичьих глаз, улыбнулся и проговорил. «Ну, здравствуйте, ваше высочество, Господь милосердный, я думала, вы уже никогда не придете». Кажется, Елизавета хотела броситься мне на шею, но вовремя взяла себя в руки, ограничилась восторженным взглядом и улыбкой, в которой радости и тревоги было примерно поровну. И то, и другое я разделял в полной мере. Самоубийственный и невозможный план, на подготовку которого я угробил 2 с лишним недели, осуществился целиком и полностью, от и до, несмотря на все шероховатости. Мы не поймали пулю, не свернули шеи, прорываясь на байках сквозь гвардейские кордоны и, кажется, даже не угробили никого из порядочных и честных вояк, а зубы и ребра в таких случаях вполне допустимо списать в графу «сопутствующий ущерб». Алена благополучно укатила на поезде в сторону Великого Новгорода, и за нее я почти не переживал. Даже когда аналитики спецслужб доберутся до записей с камеры и разберут весь сегодняшний день по кадрам, а это, как ни крути, случится уже совсем скоро, они все равно будут искать вовсе не сиятельную княжну Гагарину, а неизвестную девушку с липовым паспортом, облаченную в безразмерную толстовку с капюшоном, надвинутым по самое не балуй, фальшивую невесту и наследницу рода Романовых. А настоящая ждала меня здесь, в автомобиле, припаркованном на Гончарной улице. Уже целый час, если не больше. Древняя, как сам мир, схема. Многоходовый план с красочным представлением с одной стороны и бесшумным изящным финтом, с другой. Отвлекающий маневр, и само действие, одновременно простое и совершенное в своей эффективности. Выдернуть из самой середины мчащегося по выделенной полосе кортежа лимузин, чтобы через мгновение подменить его точно такой же машиной, с водителем, охраной и девушкой в точной копии платья невесты. Невозможно, а вот и нет. Пожалуй, даже легко, особенно когда у тебя под рукой почти неограниченные ресурсы рода Гагариных, полдюжины отчаянных офицеров особой гардемаринской роты, напрочь лишенный страха курсант морского корпуса, два мощных байка, револьверный гранатомет и, конечно же, ловкие пальцы и блестящий мозг, способный не только переключить сигналы светофора, расписать каждое движение всех действующих лиц с точностью до десятой доли секунды или вырубить все камеры в центре города примерно на полминуты, но и просчитать хитрую многоходовку такого уровня, что об нее наверняка сломают голову даже самые крутые из столичных сыскарей. Я лишь задал идеи тон, вбросил мелькнувшую где-то на задворках сознания мысль закрутить план еще на один оборот, добавить замыслу второй слой, указал направление, но по-настоящему отполировать все грани этого стратегического бриллианта мог только суперкомпьютер модели Антон Корф. Самому мне бы точно не хватило ни фантазии, конечно же, с этим все как раз было в порядке. Однако одного чуть я для столь амбициозной задачи маловато, нужен расчет. Не просто правильный, а безупречный, выверенный до совершенства и учитывающий все, от направления ветра до мельчайшей трещинки на асфальте под колесами автомобилей в кортеже Великой Княжны. Заводя мотор, я еще раз мысленно поблагодарил богов всех известных мне религий за тот день, когда размазал соус от шавермы по кителю тогда еще незнакомого пухлиша-второкурсника. Ну, как все прошло, осторожно поинтересовалась Елизавета. Действительно, как, шагая по Гончарной, я буквально лопался от удовольствия пьянящего ощущения собственной непревзойденности, однако теперь, когда восторг схлынул, на первый план снова полезли сомнения и вопросы, которые некому было задать, хотя очень хотелось. Почему снайперы работали на поражение? Морозов и Воротила из совета наверняка рассадили на соседние крыши целый взвод, не меньше, и один из бойцов с оптикой вполне мог ошибиться. Дернулась рука, и палец ненароком надавил на спуск. Ага, раз это к 10, причем все подразделения разом. И никому, похоже, даже не пришла в голову мысль, что с расстояния в сотню с лишним метров проще простого слегка просчитаться и всадить пулю не в страшного изменника и террориста, а в ее высочество Великую Княжну. Мог ли Морозов знать о подмене? Едва ли, в такие детали я посвятил лишь тех, без кого хитрый финт с лимузинами в принципе был бы невозможен. Отдавать тайный приказ избавиться от невесты, в случае чего, старик не стал бы тем более. А значит что-то. На этом месте ход моих мыслей намертво упирался в кирпичную стену, и пробить ее пока не получалось никак. Тело все еще слегка лихорадило от погони со стрельбой, да и рассудок не спешил работать, предпочитая вместо толкового анализа бестолково перескакивать с идеи на идею. Нет, так дело не пойдет. Нужен еще один мозг, и, желательно, потолковее моего, и поспокойнее. Я выудил из внутреннего кармана запасной телефон. Разумеется, тоже древний, кнопочный, с незасвеченным номером и дважды перепрошитый лично Корфом. Хотя сейчас такие меры предосторожности, пожалуй, были уже ни к чему. Пеленговать и прослушивать все до единого аппараты хотя бы в центре Петербурга не смогли бы ни полиция, ни спецслужбы, ни уж тем более гвардия. На связи. Голос в динамике звучал слегка приглушенно, будто его благородие барон то ли разговаривал сквозь какую-то тряпку, то ли по каким-то причинам держал телефон далеко от уха и рта, и от прочих частей лица, пожалуй, тоже. И только вслушавшись я, наконец, сообразил, в чем дело. Корф изволил отобедать. Точнее, прямо сейчас активно жевал, отправляя в желудок или бургер, или столь любимую им двойную в лаваше. И, судя по шуму на заднем плане, делал это не забившись в угол на одной из полудюжины специально арендованных под операцию конспиративных квартир, а в каком-то заведении. «Ты что?» – я зашипел и даже зачему-то принялся оглядываться по сторонам, словно кто-то мог услышать меня или даже увидеть. «Жрешь?» «Ну да», – Корф отозвался сквозь звуки отчетливого чавканья. Как будто что-то плохое. «Антоша, братское сердце, нас сейчас ищут по всему городу», — выдохнул я в трубку. Ты с ума сошел, Нас, сильно сомневаюсь. Сейчас все подразделения по городу получили ориентировки на великую княжну, невозмутимо отозвался Корф. Остальных будут искать позже, если вообще будут. Не такие уж мы и важные птицы. Я тихонько выдохнул. Пожалуй, так и есть. Сейчас Морозову в первую очередь нужно отыскать сбежавшую из-под венца невесту, и пусть даже силком доставить ее обратно в собор, желательно до того, как разойдутся гости, а седобородый батюшка устало пожмет плечами, пробурчит себе под нос что-то вроде «ну, на все воля Господня» и отправится снимать золоченую праздничную рясу, если еще не отправился, а мы заинтересуем полицию, гвардейцев и спецслужбы куда позже, наверное. А ты уверен? На всякий случай поинтересовался я. Откуда знаешь? Знаю. Корф, судя по голосу, снова принялся жевать. Подключился к сети третьего отделения. Ты же мне сам пароль дал. Точно. Соболев. Его высокородие все-таки поучаствовал в подготовке похищения невесты, хоть и сам об этом, разумеется, не догадывался. Я еще весной вытребовал у него полный доступ к служебной системе, и сегодня Корф, похоже, нашел ему достойное применение. «А еще что-нибудь интересное там есть?» – вздохнул я, и, скосившись на Елизавету, все-таки спросил. «Ты знаешь, что снайперы работали на поражение? Кто отдал приказ?» «Знаю, то есть, про снайперов, но постараюсь выяснить хоть что-нибудь. Слушай, Вовка, по-моему, тут что-то нечисто, не просто ошибка, уж точно, не просто. Кому-то надо было убить нас, меня, Поплавского и даже Елизавету, не остановить, не задержать и уж точно не просто напугать, убить, уничтожить. И этот кто-то имел достаточно влияния, чтобы целое подразделение снайперов принялось стрелять на поражение, наплевав и на прямой приказ армейского руководства, и на все возможные последствия. Я не знаю, что там случилось, Вовка. Корф будто прочитал мои мысли, но разбор полетов уже наверняка идет вовсю, и третье отделение подключится к расследованию. Значит, примерно к вечеру виноватых найдут. Но до этого времени постарайся не высовываться. Ладно, постарайся, усмехнулся я. Я собирался не высовываться примерно неделю. Хотя бы, когда в динамике телефона послышались короткие гудки, я нет, не то чтобы успокоился, но хотя бы смог выдохнуть. Если уж даже Корф пока не смог раздобыть даже крупицу полезной информации, мне можно даже не пытаться. Слишком мало данных для полноценного анализа, зато догадок слишком много, и верной может оказаться любая. Так что самое время отложить вопрос на потом и просто убраться подальше от вокзала, на тот случай, если какой-нибудь умник из сыскарей уже успел срисовать меня на записях с камер на вокзале. Ваше высочество, я воткнул передачу, тронулся и без особой спешки покатился по Гончарной. Кто-нибудь еще знал о плане похищения? Вы говорили? Нет, воскликнула Елизавета, и тут же задумалась. Разве что в общих чертах. У меня тоже есть люди, которым я доверяю. Имена я спрашивать, конечно же, не стал, догадок и предположений хватало и без этого. Где-то на задворках сознания понемногу проступал второй слой картины прошедших событий, однако разглядеть его целиком я пока еще не мог. Так что просто не торопясь ехал по улицам в сторону обводного канала, потом свернул на набережную и где-то через полкилометра остановился. «Выходите, ваше высочество». Я заглушил мотор. Вряд ли эту машину будут искать в ближайшее время, но, в общем, лучше пройдемся пешком. Елизавета не стала спорить, и через несколько мгновений мы уже шагали по тротуару, куда глаза глядят. Не великая княжна и юный гардемарин, а просто двое молодых людей, вдвоем урвавших солнечный денек. Высокий худой парень в модных джинсах и бейсболке и девчонка в здоровенных ботинках, клетчатой юбке, а-ля школьница из японских мультиков и волосами, выкрашенными в розовый копеечным баллончиком. То ли брат с сестрой, то ли робкие возлюбленные на первом свидании. Ничего подозрительного. Ходила бы так и ходила. Елизавета взяла меня за руку. И не надо ни трона, ни дворцов, вообще ничего не надо. Неужели мне нельзя быть просто обычной девушкой? Боюсь, что нет, ваше высочество, вздохнул я. Вы родились дочерью императора, и теперь с этим уже ничего не поделаешь. Этот путь придется пройти до самого. Знаю, вы 100 раз говорили. Елизавета едва слышно всхлипнула. Но я все равно не хочу. Тише, ваше высочество. Я огляделся по сторонам. Умоляю вас, тише. Зачем? Все равно у меня ничего не получится. Вся жизнь к черту. Елизавета запустила руку за ворот футболки и рывком вытащила золотую цепочку. С того самого дня, как я взяла эту штуку. Глава 12. Я замер, потом осторожно подался вперед и, кажется, даже чуть приподнялся на цыпочках, хоть в этом и не было никакой необходимости. Почему-то захотелось даже принюхаться, и это несмотря на то, что никаким особенным запахом драгоценная побрякушка на шее Елизаветы, конечно же, не обладала, да и рассматривать ее было, в общем-то, и незачем. Я и так узнал кулон с первого взгляда. Тонкая цепочка, позолоченная, а на самом деле выполненная из крепкой стали, как и сам корпус, никак иначе назвать продолговатую штуковину, лишенную каких-либо эстетических изысков, попросту не получалось. Прочность, надежность и утилитарность – вот те свойства, которые нужны прибору или рабочему инструменту, чьей единственной задачей является, ну, скажем так, уж точно не украшать чью-то изящную шейку, спускаясь на цепочке через ключицы в зону декольте. У кулона, который я когда-то вручил покойному императору, имелось лишь одно назначение – конкретное, понятное и запредельно важное – вытащить меня с того света. И он справился. Отработал свое в сентябре прошлого года и превратился в бесполезный кусок металла и ошметки схем конструктов, которые прогнали схему в один конец, попутно разрушив и спалив целый океан энергии дара, вложенный конфигураторами. Я и представить себе не мог, что Елизавета хранила его все это время. Да еще и, похоже, зачем-то носила на шее, хоть кулон и был ничуть не эстетичен или хотя бы изящен. Да чего уж там, он был просто уродлив. Особенно теперь, единственным украшением побрякушки мог бы считаться красного цвета ограненный кристалл по центру овала, похожий на рубин, но теперь от него остались только крохотные острые осколки по краям отверстия. Я почему-то сразу представил себе, как изящный пальчик Елизаветы давит на искусственный камешек. Наверняка у нее получилось не с первого раза, покрытие было сделано таким образом, чтобы выдержать и легкий удар, и какую-никакую нагрузку. Взрослый мужчина справился бы с ним без труда, однако 16-летней девчонке пришлось постараться. Она попробовала снова, потом еще раз, еще. Полимерная стекляшка с хрустом поддалась, и в далеком Пятигорске, примерно в 2000 километров к югу отсюда, открыл глаза паренек, пролежавший на системе жизнеобеспечения долгих 10 лет. Такая вот красная кнопка, можно сказать, в прямом смысле. Разумеется, конструкт вполне мог обойтись и без механического запуска, и даже без физического воплощения системы, этакого стартера, способного запустить машину смерти в обратный ход. Достаточно было бы и легкого касания даром, в нужном месте и в нужное время. Или вообще ничего, знаний конфигураторов и еще полугода исследований наверняка хватило бы, чтобы сделать процесс полностью самодостаточным и автономным. Засыпает Градов, просыпается Острогорский. Проще некуда. Пожалуй, так и следовало поступить. Но тогда мне почему-то отчаянно захотелось заполучить драгоценный артефакт, ту самую смерть Кощея на кончике иглы, и торжественно, хоть и безо всяких там церемоний, вручить ее величеству императору. Не просто брату, а другу, ближайшему сподвижнику, соратнику, боевому товарищу, пожалуй, единственному человеку во всем мире, которому я мог доверять. Думал, что мог. Конечно, делиться подробностями эксперимента я не стал даже с ним. Александр так ни разу и не полез с расспросами, даже не поинтересовался, что именно я задумал, хотя наверняка догадывался. Поэтому и отложил бесценную позолоченную железку на целых 10 лет, и вспомнил, только когда все окончательно пошло в разнос, слишком поздно. «Скажите, ваше высочество», — осторожно начал я, — «вам известно, что это такое, и как оно работает?» «Нет, отец отдал мне кулон прямо перед смертью, и велел сломать кристалл, если что-то пойдет не так, и я сломала, сразу после, того, как», — Елизавета всхлипнула, — «только он не работает, потому что дальше все стало еще хуже. Если бы не вы, меня уже давно не было бы в живых». «Нет, девочка, еще как работает, иначе я не стоял бы тут здесь в новом теле втрое крепче и моложе прежнего. Но проинструктировать тебя покойный отец, похоже, не потрудился, а может, просто не успел. И только поэтому явившийся буквально из ниоткуда супергерой-курсант кажется чудом, самым настоящим посланником судьбы, прямым и явным доказательством божественного вмешательства, а вовсе не любимым дядюшкой Владимиром Федоровичем. Полагаю, нам не стоит здесь задерживаться. Я осторожно взял Елизавету под руку, и уж тем более не стоит лить слезы у всех на виду. Вряд ли гвардейцы станут искать ваше высочество здесь, Однако лишнее внимание нам ни к чему. Наверняка даже сам Морозов сейчас не узнал бы в двух разодетых и раскрашенных под новомодное аниме подростках беглую великую княжну и прапорщика гардемаринской роты, однако плачущая прямо посреди улицы девчонка вполне могла бы заинтересовать неравнодушных граждан или даже проезжающий мимо патруль. Никакого плана действий у меня пока не было, однако задерживаться на месте не стоило в любом случае, так что я ненавязчиво оттащил Елизавету на другую сторону дороги, и уже оттуда... вниз по ступенькам в подвал, прямо под цветастую вывеску с четырехлистным клевером. В баре никому до нас дела не было. Зареванная девчонка и высокий худой парень с пирсингом, типичные неформалы. Местный персонал наверняка видел и не такое, и тут же определил нас как третьесортных клиентов. Официант с равнодушной миной сопроводил меня и Елизавету в самый темный угол, с равнодушной миной шлепнул на стол пожеванное по краям меню и тут же молча удалился. Я не стал его разочаровывать. И заказ сделал копеечный. Тарелку картошки фри, бокал самого дешевого разливного лагера для себя и лимонад, Елизавете. Располагайтесь, ваше высочество. Я достал телефон и мельком взглянул на экран. Полагаю, здесь нам придется задержаться. Может, уже перейдем на ты, улыбнулась Елизавета. Если нам осталось жить каких-то пару часов, не хотелось бы умирать со всеми этими титулами. Я молча покачал головой. Племянница еще определенно не успела прийти в себя, и все же понемногу успокаивалась, и как будто даже пыталась флиртовать, но уже без напора, а скорее из чистого любопытства. Впрочем, ее кокетство больше напоминало детские шалости, чем что-то серьезное или хотя бы осмысленное. Посидев две или три минуты, Елизавета вдруг подтянула к себе мой бокал с пивом и осторожно отхлебнула. «Вам, тебе еще нет 18, напомнил я. «Нарушаем, значит, я достаточно взрослая, чтобы править целой страной, но не могу выпить пару глотков, именно так, я пожал плечами. Государь сам по себе гарант порядка и важнейший пример для народа. Ты прямо как мой дядя. Помнишь, его светлость генерала-фельдмаршала Владимира Федоровича Градова?» Усмехнулся я. «Поверь, я немало о нем знаю, может, даже больше, чем ты, и не сомневаюсь, будь он здесь, уж точно не одобрил бы, что будущая императрица нарушает закон. Тогда я поменяю закон». Елизавета показала мне язык. «С сегодняшнего дня совершеннолетие наступает в 17, и я могу делать все, что хочу». На это возразить было нечего, так что я просто молча отобрал у племянницы бокал и на всякий случай осушил его в 4 глотка, принявшись скучающе высматривать за стойкой того, кто принесет следующий. Пить почти не хотелось. Однако я почему-то испытывал острое желание занять себя хоть чем-то, то ли руки, то ли голову, чтобы не думало лишнего. «И что мы будем делать теперь?» – поинтересовалась Елизавета, отправляя в рот очередную длинную картофелину. Как и всегда, я облокотился на столешницу и подпер голову ладонью. «Постараемся победить. Кого? Георга? Или иберийцев? Морозова? Всех?» – вздохнул я. «Но для начала ты должна заявить, что готова принять корону. Заявить я могу хоть сейчас». Елизавета невесело улыбнулась. «Но кто станет меня слушать? Народ, армия, знать, вся страна, так или иначе». Я на всякий случай чуть понизил голос. «Мои наши люди, мы ведь не просто так затеяли это похищение. И каков же ваш план?» Елизавета рукавом джинсовки вытерла остатки слез. «Что дальше? Дальше ты выступишь с публичным заявлением. Вряд ли это случится сегодня или завтра. Однако ждать придется недолго», — отозвался я, — «и уже через месяц все высшие чины в армии и министерствах будут готовы присягнуть тебе на верность. Достаточно лишь немного склонить чашу весов в нужную сторону, и число наших сторонников в одночасье станет куда больше, чем у Георга или кого-либо еще. Присягнут на верность мне?» Елизавета забавно и как-то совсем по-детски наморщила лоб. «А как же Морозов? Полагаю, и он тоже». Я пожал плечами. «Его амбиции велики, но, пожалуй, все же не настолько, чтобы развязать гражданскую войну. Если ему придется выбирать, он вряд ли станет жертвовать положением и целой страной ради желаний сына». «Положением?» – переспросила Елизавета. «То есть, ты хочешь сказать, нам, то есть, тебе придется пойти на компромисс, хотя бы временный?» Я чуть склонил голову. «Я и сам не в восторге от подобного расклада, но, боюсь, выхода нет. Морозова придется оставить главой совета хотя бы еще на несколько лет. Если ты предложишь ему сохранить не только достоинство и честь, но и изрядный кусок власти, он присягнет тебе вместе со всеми гвардейскими полками. В конце концов, старик в первую очередь патриот, и лишь во вторую, взорвавшийся солдафон, который, я не верю. Глаза Елизаветы вспыхнули недобрыми огоньками. Морозов опасен, уж точно не опаснее двуличных болтунов из Государственной Думы, усмехнулся я, или Георга с иберийцами. Более того, я почти уверен, эй, брат, меня прервали самым что ни на есть бесцеремонным образом. Подвыпившая компания за соседним столиком дружно развернулась в нашу сторону, и самый плечистый и рослый из них, стриженный под ноль здоровяк в клетчатой рубашке, вдруг принялся размахивать руками и звать, но не меня. Ладонь уже успела скользнуть под куртку и нащупать ребристую рукоять пистолета, но я все же сообразил, что мы с Елизаветой парням ничуть не интересны. Бугай подзывал официанта, и, как ни странно, вовсе не для того, чтобы потребовать еще пива. «Братан, а поднавали-ка звука», — продолжил пьяный голос, — «там никак вести, срочный выпуск на, не знаю, слышал ли его хоть кто-нибудь». Кроме нас, но динамик висевшего в углу под потолком телевизора загремел вдвое громче. Заиграла знакомая тревожная музыка, и на экране мелькнул логотип службы новостей одного из центральных каналов, который тут же сменился слегка растрепанной девушкой с микрофоном в руке. Прямой репортаж из здания, где проходило внеплановое заседание Государственной Думы, проговорила она, глядя прямо в камеру. Свои комментарии по поводу события любезно согласился дать Иван Петрович Мещерский. Глава 13. Когда на экране появилось знакомое лицо, я едва не раздавил в руке бокал с пивом. Мещерский, как и всегда, буквально воплощал собой уверенность, спокойствие и благообразие. Светлый костюм тройка, белоснежная рубашка, очки в золотой оправе и аккуратно уложенные седые волосы – самая настоящая икона стиля столичных аристократов. Бунтарь вроде Гагарина непременно бы забыл надеть галстук или дополнил солидный облик какой-нибудь тяжелой бляхой на ремне, кроссовками или мелкой деталью, позаимствованной из молодежной моды. Мещерский же сделал ставку на нестареющую классику и, похоже, не прогадал. Камера будто сама держала его на прицеле, добавляя изящной высокой фигуре его сиятельства стати и убедительности. «Доброго дня, сударыня!» Мещерский поприветствовал девушку-репортера, чуть склонив голову. «Для меня будет большой честью ответить на все интересующие вас вопросы. По ряду причин господа заседатели Государственной Думы не имели возможности подготовить пресс-конференцию заранее, однако, полагаю, я смогу осветить итоги сегодняшней встречи». «Сможет. Еще как сможет. Если память мне не изменяла, Мещерский удалился от дел несколько лет назад, и с тех пор посещал собрание Думы разве что в качестве почетного гостя». И в исключительных случаях, и если уж чинуши и титулованные князья и графы из числа заседателей изволили, чтобы именно он подвел итоги для прессы, значит, это уж точно неспроста. Буду очень признательна, ваше сиятельство, и меня, и, не сомневаюсь, всех и каждого из наших зрителей, репортер бросила быстрый взгляд в сторону камеры, в первую очередь интересует причина, почему высший орган законодательной власти собрался на внеплановое заседание, и к тому же в такой спешке. Вам известно, что сегодня было на повестке дня, разумеется. Иначе я бы не стоял сейчас здесь перед вами, не так ли? Мещерский улыбнулся и театральным жестом поправил и без того безупречно сидящие на носу очки. Основной темой заседания стало назначение нового канцлера. Ведь, как мы все знаем, его высокопревосходительство Алексей Келлер в настоящее время находится под следствием по делу о государственной измене. Его уже обвинили в чем-то, тут же отреагировал репортер. Или вы считаете? Я считаю, что не следует вмешиваться в дела правосудия. Ни мне, ни кому-либо еще. Мещерский перебил девушку с микрофоном мягко и ненавязчиво. Но так, что никаких шансов задать второй вопрос до конца у нее, можно сказать, и не было. Я не имею никакой возможности сделать выводы о вине Келлера, равно как и его участии в возможном участии в заговоре против короны и народа Российской империи. Однако мы с коллегами и товарищами по Думе все же можем оценить дальнейшие перспективы. И каковы же они? Печальны. Должен сказать, к моему глубочайшему сожалению, Мещерский старательно изобразил глубокий и протяжный вздох. Я знал его высокопревосходительство еще совсем мальчишкой, и он подавал большие надежды. Нельзя не оценить вклад, который Келлер внес в развитие нашей страны, и особенно в области отношений с союзными европейскими державами. И можно только догадываться, кто или что сбило такого человека с пути служения народу и отечеству, и действительно ли это случилось. Однако мы все должны признать, Мещерский склонил голову, Даже если обвинения так и не будут выдвинуты, даже если стороне защиты удастся доказать, что Алексей Данилович не совершал преступлений, о которых заявляет Совет Безопасности, его карьера, поистине головокружительная и блестящая, надо сказать, окончена. И уже в самое ближайшее время его высокопревосходительство будет вынужден просить об отставке. «Но кто сможет назначить нового канцлера?» – спросила репортер. «Если мне не изменяет память, подобными полномочиями обладает только правящий монарх, однако в данный момент правящий монарх жалует титул». Мещерский чуть сдвинул брови и лично назначает председателя Государственной Думы. Однако в исключительных случаях выбор главы правительства может осуществляться и силами министров, глав родов и высшего армейского руководства, то есть теми людьми, что сейчас остаются за этими дверьми. Мещерский развернулся и указал на здание у себя за спиной, и они приняли решение, хоть, должен признать, оно вовсе не было легким. То есть вам уже известно, кто возглавит Думу, уточнили репортер, вы назовете имя? Вот сволочь, я вдруг почувствовал острое желание запустить бокалом в экран телевизора, только попробуй. Последние кусочки мозаики становились на свои места, и картина прояснялась. Пожалуй, теперь я видел ее всю и целиком, и даже имел все основания отругать себя за скудоумие и наивность, но почему-то не мог даже этого. Разум изо всех упирался, подсовывая вместо уже почти очевидных выводов дурацкие предположения и фантазии. Надежду, черт бы ее побрал, которой, конечно же, не суждено было стать правдой. Разумеется, Мещерский поправил галстук. Полагаю, выбор почтенных заседателей удивит ваших зрителей, однако я все же скажу, новым канцлером Думы стану я, ваш покорный слуга. Да уж, репортер на мгновение отшатнулась, раскрыла рот и как-то совсем непрофессионально захлопала длиннющими ресницами. Это весьма неожиданно. Должен признаться, такое решение стало неожиданностью и для меня самого. Но когда Государственная Дума чуть ли не единогласно обратилась с просьбой, я, конечно же, не смог отказать. Мещерский заулыбался и снова склонил голову, изображая покорность. Господа заседатели посчитали, что сейчас на посту канцлера нужен человек, который обладает особым, уникальным опытом, однако при этом сам не является политиком. Всем прекрасно известно, что мой род долгие годы как бы стоял особняком в таких вопросах. Однако, возможно, настала пора изменить это. Ваше сиятельство планирует вернуться на государственную службу? Полагаю, без этого я попросту не смогу принять новую должность. Мещерский улыбнулся в камеру. Нам всем предстоит много работы, однако я целиком и полностью уверен в успехе. Может, я уже не так молод, зато имею достаточно жизненного опыта. И самое главное, желание навести порядок и в столице, и во всей стране. В Петербурге достаточно военных, но сейчас ему куда нужнее те, кто умеет решать проблемы силой слова, а не оружия. В огород Морозова и Совета Безопасности полетел не то, что камешек, целый валун. Не знаю, что там насчет решения проблем, однако словом Мещерский владел лучше некуда. Всего за каких-то несколько минут он сумел не только внятно объяснить причину столь необычного выбора заседателей Думы и обозначить грядущий политический курс, но и заодно изящно поддеть столичных силовиков. И к тому же сделал это так, что публика за экранами телевизоров наверняка придет в восторг. Уже чего-чего, а арестов и гвардейских патрулей на улицах всем хватило с избытком. И во всех кругах уже давно накопилось достаточное количество усталых и отчаянных людей, готовых пойти за кем угодно, лишь бы все это, наконец, прекратилось. Что ж, полагаю, самое время задать следующий вопрос, продолжила репортер после небольшой паузы. Кто, по вашему мнению, должен унаследовать российский престол? В данный момент в столице пользуется популярностью мнение. Не думаю, что вам, сударыня, стоит рассуждать о подобном. В мурлыкающем тоне Мещерского на мгновение прорезалась сталь, но он тут же снова заулыбался. Да и мне, пожалуй, тоже. Сейчас в любой случае слишком рано выступать с заявлениями или делать прогнозы. Пока я готов сказать, что в первую очередь нам следует соблюдать закон, и соблюдать неукоснительно, ведь сейчас за событиями в Петербурге пристально следит весь мир, и всех интересует лишь одно, готова ли Россия стать полноправным членом сообщества европейских наций. Мещерский поправил узел на галстуке. Или мы поведем себя подобно варварам, которые уважают лишь право силы. Старикашка снова изящно выкрутился, не заявил о намерении прямо, зато сослался на закон, изобразив себя осторожным и мудрым дипломатом, этаким поборником справедливости, разумным и беспристрастным. Впрочем, пока не время думать об этом, закончил он. Сейчас все наши силы должны быть брошены на поиски ее высочества Елизаветы Александровны. Разумеется, ваше сиятельство, кивнула репортер. И что же известно на данный момент? Кто-нибудь взял на себя ответственность за похищение? Нет, разумеется. Однако у полиции третьего отделения уже есть главный, точнее, единственный подозреваемый. Мещерский усмехнулся. Прапорщик гардемаринской роты Владимир Острогорский. Репортер выпучила глаза и отшатнулась. Настолько старательно и картинно, что я вдруг понял, все это вовсе не было случайностью или даже блестящей импровизацией старого хитрого интригана, а именно спектаклем, который как по нотам разыгрывали специально для зрителей федерального канала и всей столичной публики. И сценарий этого спектакля готовили явно не сегодня, и, пожалуй, даже не вчера. Как такое может быть? Репортер, наконец, нашла в себе силы продолжить беседу. Весь Петербург считает прапорщика Острогорского героем. Возможно, так оно и было, сударыня, вздохнул Мещерский. Я могу только догадываться, что могло заставить этого, вне всяких сомнений, блестящего юношу предать доверие Елизаветы Александровны, подвергнуть ее жизнь опасности и сорвать церемонию столь ужасающим способом. Любовь или безумие, осторожно предположила репортер. Или Острогорский уже выдвинул какие-то требования? Нет. И, полагаю, не выдвинет. Мещерский едва заметно поморщился. Похоже, что-то пошло не по сценарию. Предпоследняя фраза девушки с микрофоном отлично смотрелась бы в мелодраме, но для интервью с без пяти минут канцлером империи явно не годилось. И пока мы не имеем даже малейшего представления, чего от него можно ждать, спешно продолжил Мещерский. Но одно очевидно, это страшный человек. На счету Острогорского десятки, если не сотни жизней. Под маской добропорядочности и отваги все это время скрывался хладнокровный убийца. Какие бы цели он ни преследовал, сейчас я с уверенностью скажу одно. Владимир Острогорский – самый опасный преступник во всей империи, и на его поиски и освобождение великой княжны будут брошены все наши силы. Это я вам обещаю. Мещерский произнес последнюю фразу жестко и весомо, разве что не по слогам, чуть сдвинул брови и снова посмотрел в камеру. Видимо, для пущей убедительности, чтобы все поняли, что перед ними человек, который не бросает слов на ветер. Ваше сиятельство, позвольте спросить, снова защебетал репортер. Как вы считаете, Острогорский мог действовать один? Ходят слухи, что за ним стоят куда более могущественные силы. Я бы не стал исключать и такое, отозвался Мещерский. Однако сейчас у меня куда больше вопросов не к этим силам или таинственным заговорщикам, которых может и не быть вовсе, а к столичным силовикам и спецслужбам, которые не смогли предотвратить трагедию, хоть и располагали фактически неограниченными ресурсами. Ваше сиятельство говорит о введенном в столице чрезвычайном положении и о прочих крайних мерах. Мещерский нахмурился и склонил голову, которые были приняты, однако так и не продемонстрировали особой эффективности. Совету имперской безопасности пора, наконец, понять, что мы живем уже не в то время, когда любую проблему можно решить танками или парой гвардейских полков, и нужного результата возможно достичь лишь объединив усилия. Значит ли это, что вы собираетесь проводить какие-либо реформы? Тут же оживилась репортер. Или реорганизовать силовые структуры, когда займете пост канцлера? Пожалуй, тут я воздержусь от комментариев. Пока еще слишком рано говорить о реформах силовых структур, да и о реформах вообще. Однако можете не сомневаться, Мещерский снова посмотрел прямо в камеру, нас всех ждут большие перемены. Глава 14. Лживая тварь. Я вздрогнул, но сделать ничего уже не успел. Полыхнула вспышка, колыхнулся отзвук высвобожденного дара, и телевизор, разрубленный пополам саблей, с грохотом рухнул на пол. Вскочившая на ноги Елизавета раскраснелась, а ее глаза метали молнии. Кажется, она сама не ожидала от себя такого, и сейчас несколько, скажем так, смутилась. Все присутствующие в зале развернулись в нашу сторону и смотрели с немым изумлением. Впрочем, нет, не все. В некоторых взглядах изумления не было, зато был самый, что ни на есть, профессиональный интерес. И принадлежали эти взгляды гвардейскому патрулю, очень не вовремя решившему зарулить именно в это заведение и сейчас замершему в дверях. Я почувствовал, как меня рассматривают с головы до ног, и тут же интерес в глазах гвардейцев сменился целой гаммой чувств. Узнавание, решимость и страх. Ну да, еще бы. Самый опасный преступник империи и похититель принцесс, прапорщик особой гардемаринской роты Владимир Острогорский собственной персоной. Черт, ребята, ну какая нелегкая вас занесла сюда именно сейчас. Взметнулись вверх стволы автоматов, приклады вжались в плечи, тройка гвардейцев разошлась в стороны, блокируя выход, и взяла меня на прицел. Стоять, не двигаться, руки за голову. Рявкнул один из них, похоже, старший по званию. На колени, быстро. Заорал второй. Я криво ухмыльнулся, пытаясь хоть немного протянуть время. Так не двигаться или на колени становиться, вы бы определились, господа, а то непонятно же. Три шага в сторону, отойти от ее высочества. Снова подал голос первый, третий, тем временем, что-то лихорадочно вещал в рацию. Наверняка подкрепление вызывает, значит, уже через пару минут тут может стать жарко. Нужно уходить, только сначала сместиться слегка, потому что с этих дуболомов станется покрошить весь набившийся в бар народ, когда я начну действовать. Ее высочество, парень, кажется, тот самый, что требовал у официанта сделать телевизор погромче, удивленно посмотрел в нашу сторону. А ведь, кажись, и правда. А это че, тот самый Острогорский, получается, тот, что ее похитил. Никто меня не похищал. Звонко выкрикнула Елизавета, розовея, то ли от гнева, то ли от смущения. Ее высочество, заорал кто-то из посетителей и вскочил с места. За ним последовали остальные. Елизавета Александровна, бар моментально потонул в гвалте голосов, в котором вязли и тонули команды заметно нервничающих гвардейцев. На пол, все на пол, живо, орали бойцы. Вот только их никто не слушал. Слышь, ты, прорычал вдруг тот самый здоровяк в клетчатой рубашке, обращаясь к гвардейцу. Зал тут же затих. А ты чего тут стволом машешь да глотку дерешь, а? Гвардейцы опешили, а я оглядел посетителей бара внимательнее. Бритые затылки, клетчатые рубахи из грубой ткани, засаленные джинсы, крепкие ботинки с остальными носами. То ли футбольные хулиганы, то ли работяги, докеры, грузчики или строители. Типаж самый что ни на есть подходящий. Соль земли. Пашут с утра до вечера, после смены заходит опрокинуть пару кружек пива, прежде чем отправиться домой к опостылевшей жене, и очень не любит силовиков всех мастей. Ты прежде чем орать тут, у людей разрешения спроси, продолжил здоровяк, опуская руку к столу и крепко хватая пивную кружку за ручку двумя пальцами. Явно не для того, чтобы сделать глоток. Здесь тебе не казарма, служивый. Я с трудом сдержал усмешку. Здоровяк, тем временем, повернулся к нам. Выражение его лица тотчас же изменилось, как и интонации. «Ваше высочество, это действительно вы?» – спросил он, внимательно разглядывая Елизавету. Та молча потянулась к резинке, стягивающей прическу в конский хвост, сняла ее и тряхнула головой, рассыпая волосы по плечам и придавая себе максимальное сходство с портретами в масс-медиа, которое не мог убить даже грязно-розовый цвет шевелюры. Здоровяк кивнул. «А ты, стало быть, Острогорский?» Я молча стянул бейсболку и замер, поочередно разглядывая то работяг, то гвардейцев, замерших с оружием на изготовку. «Мой пацан, твой фанат», прогудел здоровяк и развернулся к Елизавете. «Ваше высочество, он действительно вас похитил? Хотите уйти с солдатами?» «Нет». «Ну на нет и суда нет». Здоровяк моментально потерял к нам всякий интерес и снова уставился на гвардейцев. «Слышали, вы, ее высочество с вами идти не желает, так что валите-ка отсюда, по добру по здорову». Его поддержал дружный гул голосов. Работяги сомкнули строй, закрывая нас от стволов автоматов, и я ухмыльнулся. Вот она, народная любовь в действии. Все, беру свои слова назад, никаких карательных санкций по отношению к Корфу. Наоборот, спасибо скажу, как увижу. Ох и задолбал же Морозов народ своими репрессиями, если уж простые работяги готовы броситься на новооруженных до зубов преображенцев. Все на пол. Гвардеец шагнул вперед и рванул затвор автомата. Мда, кажется, он явно не понимает, что здесь происходит. Я бы на его месте таких опрометчивых поступков не совершал. А то что, здоровяк нехорошо усмехнулся, взвешивая кружку в руке, явно примиряясь к броску. Стрелять будешь? И в этот момент большие окна по периметру заведения, как по команде, лопнули, взрываясь брызгами осколков, а в проемах появились фигуры в темных комбинезонах со знакомыми шевронами. К гвардейцам все-таки подоспело подкрепление. «Ваше высочество, бегите!» – заорал здоровяк, запуская кружку в ближайшего бойца и хватая табурет. «Мы их задержим. Нам особого приглашения не требовалось». Не успели еще рухнуть на пол последние осколки, как я, крепко ухватив Елизавету за руку, рванулся к ближайшему проему. Ухнул в воздухе молот гвардейца, впрыгивающего в проем, будто приложила гигантской дубиной, выбивая обратно, а мы перепрыгнули подоконник и оказались на улице. «Стой, стрелять буду!» — крикнул кто-то. Я, не разбираясь, просто подцепил даром мусорный бак, стоящий у стены, и отправил его на звук. Послышался гулкий металлический звон, чей-то вскрик, но я даже не смотрел на результаты своего удара. Некогда. Гвардейцы внутри пока не разобрались в ситуации, вступив в ожесточенное противостояние с рабочим классом, но вдалеке уже слышались сирены. Через минуту или две сюда со всего Питера съедется полиция, гвардейцы и бог знает кто еще. А значит, нужно делать ноги, и как можно быстрее. Дернув Елизавету за собой, я выскочил прямо на проезжую часть и вскинул руку, пытаясь остановить проезжающие такси. Не тут-то было. Водитель, завидев странную парочку, разбитые витражи и непонятную драку в баре, отчаянно вильнул, объезжая нас, и поддал газу. Вот же собака. Ну ладно, следующую машину я останавливал уже, как положено, то есть встав посреди дороги и целясь в лобовое стекло из пистолета. Таксист не стал играть с судьбой в пятнашки и затормозил. Елизавета тут же распахнула дверь и забралась на заднее сиденье. Я, продолжая держать водителя на мушке, уселся рядом. «Гони!» — скомандовал я, ткнув дуло в коротко стриженный чернявый затылок. «Куда?» — заикаясь, спросил дрожащий голос. «Без разницы. Куда-нибудь подальше отсюда, для начала!» — рявкнул я. Таксист послушался, и мы покатили вперед, стремительно набирая скорость. «Ну вот», — проговорил я, наклонившись к Елизавете. «А ты спрашивала, кто нас поддержит? Народ, на нашей стороне, как мы сейчас оба могли убедиться. Вот только для этого было совсем не обязательно разваливать телевизор и привлекать к себе столько внимания. Можно подумать, вы бы поступили по-другому», — фыркнула Елизавета, с непривычки снова сбиваясь на «вы». «Я согласна». «Согласна на что?» — не понял я. «Я согласна заявить свои права на престол». Водитель при этом покосился на нас в зеркало, и пришлось ткнуть ему в затылок стволом, чтоб не отвлекался. «Я сделаю все, чтобы эти люди заплатили», — продолжала, между тем, Елизавета. «За смерть моих родителей, за все эти покушения, за все унижения, которым мне пришлось подвергнуться. И я не остановлюсь ни перед чем». Я кивнул. Такой настрой мне определенно нравился. Вот только сначала не мешало бы все-таки выбраться из этой передряги. Ох, не надо было мне тащить племянницу в город, совсем не надо. Ну что уж теперь, после драки кулаками не машут. Проводив взглядом сразу несколько полицейских машин, пронесшихся мимо нас, я залез в карман и достал телефон. Кажется, придется нарушить режим радиомолчания. По памяти набрав номер, я прижал трубку к уху. Ответили буквально через пару гудков. «Мы же договаривались, что ты станешь звонить только в случае крайней необходимости», — послышался не очень-то довольный голос Гагарина-старшего. «Ну, вот такой случай и наступил», — в тон ему ответил я. «Слушаю тебя. Нужно место, где можно спокойно пересидеть», — ответил я, недовольно косясь на таксиста. «Не хочется, чтоб он слушал такие разговоры». «Да что уж там, ты же говорил, что у тебя все схвачено». Гагарин, кажется, усмехнулся. «Ну еще бы, у его светлости Владимира Градова, легендарного серого генерала, что-то пошло не так. Говорить ему, что все идет не так с того самого момента, как я очнулся в этом теле, пожалуй, не стоит. Место не подходит, слишком людное», — не вдаваясь в подробности, ответил я. «Нельзя же при таксисте объяснять, что мы совершенно случайно всполошили осиное гнездо, и добраться до заблаговременно снятых на подставных лиц квартир стало, мягко говоря, проблематично. Город не подходит?» «Совершенно верно. Место есть», — подумав, проговорил Гагарин. «Только выезды все перекрыты. Тебе понадобится машина, которую не станут останавливать». Я лишь усмехнулся. «Пока в моем распоряжении только машина такси». «Ясно. Тогда слушай сюда». Гагарин принялся объяснять, что мне предстоит сделать, на удивление спокойно, обстоятельно и почти без раздумий. Видимо, старик на всякий случай разработал свой собственный план, и теперь не мог отказать себе в удовольствии хоть несколько минут побыть самым умным и предусмотрительным. Я терпеливо выслушал его, кивнул и отключился, а потом нагнулся к водителю и проговорил: «Вот здесь сверни». прямо сейчас?» Тот испуганно покосился в зеркало. «Да», — буркнул я. Машина сбавила скорость, повернула и через минуту остановилась в неприметной подворотне. «Мотор заглуши», — скомандовал я. Водитель побледнел. «Смилуйтесь, сударь», — залепетал он. «Жена, двое детишек». Я поморщился. «Твою ж, заглуши», — я сказал. «И не трясись, ничего с тобой не случится». «Смертельного», — на всякий случай уточнил я. А в следующий миг коротко ударил рукоятью пистолета бедняги по голове, целясь за ухо. Таксист дернулся и обмяк. Ругаясь под нос, я выбрался из машины, огляделся и, убедившись, что меня никто не видит, принялся рыться в багажнике. «Ага, хорошо. Кажется, все, что нужно, имеется». Через 5 минут надежно связанный по рукам и ногам и с кляпом во рту таксист уже лежал, скрючившись рядом с запасным колесом в вышеупомянутом багажнике. Подумав, я достал из кармана несколько крупных купюр и сунул их ему в нагрудный карман на рубашке. «Все же парень не виноват, что оказался на нашем пути, да и вывез нас, так что поблагодарить не помешает. 4 счетчика, шеф», — пробормотал я себе под нос, захлопнув багажник, открыл заднюю дверцу. «Пожалуйте на выход, ваше высочество». Елизавета выбралась из машины, бросила испуганный взгляд на багажник и повернулась ко мне. «И куда мы теперь?» «Теперь мы туда, где вас ожидает транспорт, гораздо более соответствующий нашему нынешнему статусу», — усмехнулся я и, не удержавшись, добавил. «Вы, главное, больше технику по дороге не ломайте, а то так ни рабочих, ни таксистов не напасешься». Елизавета шутку приняла и неожиданно улыбнулась, а я вздохнул с неким облегчением. «Что ж, решение принято, слова сказаны, и дело осталось за малым — реализовать все задуманное. То есть публично заявить претензии на трон, и, что самое главное, взять его. Тоже мне задача, подумаешь. Один раз я такое уже проделывал, для братца, так что какой-никакой опыт имеется».